Даниил Гранин. Пантелеймоновская улица. Примечание. С 1923 года улица Декабриста Пестеля, с 1925 года улица Пестеля. Пантелеймоновская улица времен моего детства. Магазин братьев Чешуриных. Молочный магазин, выложенный белым кафелем. Там сметана разных сортов, творог в деревянных кадушках, молоко в бидонах, масла, сыры, и сами братья орудуют в белых фартуках с черными блестящими из кожи, что ли, нарукавниками. А на углу Литейного была кондитерская Ландрин. А дальше по улице к Соляному переулку булочная Филипповых. Утром я бежал туда за горячими рогаликами, булочками. Мама посылала. Был какой-то магазин Лора. По улицам ходили трамваи с колбасой и резиновым шлангом на задней стенке для пневматики. Мы катались на колбасе, цеплялись за нее и ехали. Шли ломовые извозчики, по телеге моталось ведро, позади прикреплен был номер. Грузовики «Аммо», тележки разные шли, татары-халатники с мешками, почему-то полосатыми. В них собирали всякое тряпье, лом. Шли латошники, газетчики, стояли с корзинками торговки. Шли точильщики с своим точилом, шли стекольщики с ящиками поблескивающего зеленоватого стекла, трубочисты, пильщики дров с пилами и топорами, лудильщики. Сколько их было разного рода мастеровых. Маляры с длинными кистями и ведрами, полотеры со щетками, измазанные коричневой своей мастикой, обойщики, чистильщики сапог сидели на углах. В каждом дворе была часовая мастерская. Там с лупами в глазах сидели за большим витринным стеклом, склонив свои лосоватые головы часовщики. Потом там была портняжная мастерская. На углу Маховой закрытый распределитель «Красная звезда», рядом магазин ЛСПО, Ленинградский союз потребительских обществ. Сколько их было, этих аббревиатур? К магазинам прикреплялись. В конторах «Жактов» жилищно-арендные кооперативные товарищества выдавали заборные книжки. В них ставился штамп магазина. Все это исчезло. Прочно позабыто и ни к чему помнить, хотя из этого состояла наша жизнь. У Спасской церкви стояли пушки, и в вербное воскресенье на площади перед церковью устраивалась ярмарка. Обитый черным бархатом карусель. По бархату стеклярус. Китайцы продавали скрипучки, веера, чертиков, тещи на языки, уйди, уйди. Пряники продавали, длинные конфеты, обкрученные ленточками, моченые яблоки, семечки, конечно, причем разных видов, жареные, сырые, тыквенные, чищенные. На лотках торговали маковками, это вроде ирисок, но сваренных на сахаре из мака и постным сахаром всех цветов. Улица была вымощена деревянными шашками, панель-плитами. Ворота на ночь запирали, парадные тоже. Дежурные дворники сидели у ворот, а уж к ночи уходили в свои дворницкие. Наша дворницкая была в подворотне, туда звонок. Если приходишь ночью, звонишь, тебе открывают, надо было сунуть за это 2 гривны. Почти все жили в больших квартирах, где было 2 хода, парадный и черный. По черному таскали дрова, приходили дворники, прачки. Да, были прачки. Во дворах вешали белье, выбивали ковры, работали обойщики, кололи дрова. Позже квартиры стали делиться. Почти все разделились надвое, поставили перегородку, получались 2 квартиры. Одна имела черный ход, другая парадный. Во дворах устраивали представления. Приходили шарманщики, скрипачи, с ним певцы, иногда целые трио или квартеты. Жильцы высовывались в окна, слушали, кидали им мелкие медные, серебряные, завернутые в бумагу монетки. Люди ходили в галошах, в валенках и в ботах. Были керосиновые лавки. За керосином ходили с бидонами. На керосинках кипятили чай, варили обед. Еще были примусы, их накачивали, они гудели синим пламенем. Примус — это эпоха, это большая часть жизни. примусы взрывались, сколько было из-за них пожаров. На кухнях стояли плиты, их топили дровами, на них варили, жарили, пекли. В комнатах печки топили осторожно, чтобы не было угара. Эта минувшая жизнь имела множество бытовых правил, которые навсегда исчезли. Горячей воды не было, ее грели на кухне. У некоторых в ванной стояла колонка, ее тоже топили дровами. Глиняные горшки, горшечники, гончарные изделия, их не стало, так же, как и мужчин-почтальонов. Раньше это была чисто мужская профессия. Кто стучится в дверь ко мне? С толстой сумкой на ремне. Это он, ленинградский почтальон. Лошадям подвязывали к морде торбу с овсом или сеном. Они хрупали время от времени, потряхивая этой торбы. Недалеко была парикмахерская Поль, там стриглась мама, там завивали и красили. На Литейном царили букинисты, продавали коллекционные марки. Там собиралась другая публика, там был Торксин, там гоняли нищих. В самом начале НЭПа частных магазинов было больше. Возле бассейной улицы располагался магазин «Особторг», там торговали по завышенным ценам. Но к НЭПманам относились беззлобно. Народ понимал, что изобилием обязан им, их трудам, их предприимчивости. Много было всякого, но многого и не было. Не было на улицах негров, вообще иностранцы были редкостью. На стендах не клеили газет, газеты не бросали под ноги, как всякие обертки, кульки и целлофаны. Прохожие стали другие. Мусор стал другой. Время, дворник, все подмело. Я застал уже остатки НЭПа, но воспоминание осталось прочное. Разноцветная, шумная свобода, масса выдумки, заваленные товарами магазины. Страна вдруг окунулась в хорошую жизнь, сытую, одетую и спокойную. Ленин сказал, что НЭП вводится всерьез и надолго. Поверили, но сразу после смерти Ленина стали НЭП ликвидировать. Появились очереди, не стало ни товаров, ни продуктов. То, что было, уже не продавали, а выдавали по карточкам, по ордерам. И колбасу, и ботинки. В городе исчезли хорошо одетые люди. Ни шуб, ни манто, прохожие выглядели однообразно. Френчи, косоворотки, шинели, кепки, женщины в платочках и беретах. Даниил Гранин, прозаик, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Председатель правления Международного благотворительного фонда имени Лихачева. Лауреат многих государственных и литературных премий. Автор культовых романов «Иду на грозу» и «Зубр». Автор совместно с Олесем Адамовичем знаменитой блокадной книги. Роман «Мой лейтенант» был удостоен премии «Большая книга» 2012 год.